Ты детективы не пишешь? Конструкция. Точно тебе говорю. Не могу пока понять, куда она клонит, но эту конструкцию определенно выстраивает. Ох, да пусть себе выстраивает. Пренебрежительно отмахнулся Пашка. Шить против меня дело она не будет. Нет ни основания, ни будем циничными заказа. А все остальное... во-первых, не сочти за похвальбу, но братан твой один из немногих, кто ни в чем особо грязным не запачкан. Это факт, Петруччо. Если что и было, исключительно романтические мелочи романтических времен начала перестройки. По нынешним временам это не то что не компромат, но и даже не детская шалость. Пустячки. У меня крупный, честный и серьезный бизнес, Петруччо. Металлы для страны и зарубежья произвожу, бензином торгую, и, что характерно, не бодяжным, как некоторые оборудования делают для ГЭС, и так далее, и тому подобное. Надеюсь, внимательно изучил справочники по Дюрандалю. Ага, ну вот. Во-вторых, против Елагина ничегошеньки не могут накопать, потому что ничего и нет. В крайнем случае позвонишь нашему главному менту, вот в том блокнотике, что я тебе оставил, все данные есть, и, боже упаси, не настучишь, а попросту мягко выразишь недоумение, чего, мол, рыжая к твоим верным слугам цепляется. Будь уверен, укоротят. Слышал такой термин? Градообразующее предприятие. Ну вот, а твой братец Петруччо из разряда градообразующих людей. Он ткнул пальцем за плечо Петра. Ордена видишь? Дружбу прежний губернатор вручал, а вот крестик-то старый хрен вешал. И ведь не в ЦКБ, в Кремле. Ты на досуге достань папочку из вон того шкафа. Там найдешь кучу газетных вырезок. Все про меня. Ну, короче, плюнь ты на эту рыжую и разотри. Проехали. Он плеснул в стопки коньяку, но аккуратно, по-европейски, на два глотка. Теперь, когда покончили и с лирикой, и с шустрыми ментами, займемся настоящим делом. Тем, ради чего вся комедия и затевалась. Соберись. «Уже? Отлично!» — серьезно сказал Пашка, отбросив всякое ерничество. «Итак, смысл игры. Слышал про Торбачанскую низменность?» «Пока валялся в больнице, по телевизору пару раз упоминали». «Упоминали? А! Эх, Петруччо, упоминали!» «Короче говоря, строить Торбачанскую ГЭС решили всерьез, на уровне старого хрена». С участием импортного капитала. Инвестиции пойдут в самом скором времени. Ага. А ты им будешь поставлять оборудование. Глядя на него, честное слово, повлажневшими глазами, Пашка мечтательно протянул. Оборудование глупости, Петька. То есть, конечно, и оборудование. Но это будет не скоро. Торбачанская ГЭС — это комплекс, выражаясь языком дореволюционных купцов, смачных подрядов. На вырубку леса — древесина и многое сопутствующее, на прокладку дорог, в том числе и асфальтированных, а это, братец, миллиарды, причем честные транспортные услуги, поставка продуктов, строительство инфраструктуры, поставка и переброска техники и многое-многое другое, о чем не стоит рассказывать подробно, потому что тебе в твоей роли это и не нужно. Главное, уловил? Вот и молодец. Будут уполномоченные банки и уполномоченные концерны. Догадался уже, как один из них зовется? На букву «Дю»? Вскоре пойдут транши. Миллионы долларов, Петруччо. Ну, а я тебе зачем? Молчи и слушай. Если есть миллионы долларов, Отсюда автоматически вытекает, что есть и люди, которые за них будут рвать друг другу глотки. Ну, в фигуральном смысле, конечно, это не тот уровень, на котором вульгарно палят в конкурента из ржавого китайского ТТ или бьют по голове в подъезде. Тут никто и не стреляет, тут сидят люди в галстуках и хитрейшими маневрами добиваются, чтобы полноводные реки баксов потекли не к Иванову, а к Петрову. Убийствами таких проблем не решить. Вот потому и нет убийств. Не из порядочности, а из прагматизма. И сложилось так, что я один. Есть верные люди, но это совсем не то. Меня просто должно быть двое. Я тебе однажды это уже говорил. Вся сильная сторона дела в том и заключается, что меня считают в единственном числе. А будет двое. Ты проводишь последние консультации, дело нехитрое, Косарев поднатаскает, и лихо подмахиваешь все нужные бумаги. Тоже дело нехитрое. Все давно готово, осталось дождаться прилета западных людей и закрепить договоренности на бумаге. Ну, а я-то как раз и сижу в столице, зорко следя до последнего момента, чтобы ничего не сорвалось. Только так мы их и обставим, потому что никому в голову не придет, что нас двое, что я раздвоился. Понял, наконец? Мой интерес — контракт, обеспечивающий стабильное существование фирмы как минимум на пятилетку. Тебе — баксы. И, как недавно выяснилось, Катька. Все довольны. И никто никогда не узнает правду. А если и узнают, поезд ушел. Вот. Ну, детали я тебе не буду объяснять. По одной единственной причине тебе это ничуть не поможет, ни чуточки не облегчит задачу. С тем, что ты сейчас знаешь, и с тем, что подскажу по ходу дела, и так справишься. Вполне достаточно. Главные труды на мне. Ну, есть вопросы по сути нашей негоции? Да нет, пожалуй, — подумав, сказал Павел. Ну, теперь все ясно. Но знаешь, как же я буду что-то подписывать? Подписи наши с тобой как небо от земли? Петруччо, досадливо поморщился Пашка. Но уж об этом я должен был подумать заранее. Вот, держи справочку. Положи в стол, когда приедет Косарев, пригодится. Здесь наш милый доктор авторитетно заверяет от имени науки медицины, что у тебя после аварии в правой кисти произошло ущемление какого-то там нерва с непроизносимым латинским названием и микроповреждение малой косточки с еще более заковыристой латинской кличкой. Усек? Будут составлены и юридически оформлены документы, узаконивающие на ближайшее время твою подпись. Теперь господин П.И. Савельев расписывается так и только так. Поскольку никто не сомневается, что ты — это я, все пройдет как по маслу. Ну, а через пару-тройку месяцев, когда все вернется на круги своя, нерв либо сам расщемится, либо мне сделают операцию, и подпись станет прежней, что будет опять-таки надлежащим образом оформлено.